Крис. Кроме ультразвуковой диагностической установки, которая неизвестно, каким образом здесь оказалась, современного оборудования практически не было. Русская перфузия, установка искусственного кровообращения была древней, таких мы отказались уж давно. После каждой операции все ее надо было разбирать, тщательно мыть, сушить почти сутки. И все равно после столь тщательной подготовки она давала сбой. А свою, более совершенную технику из-за сенатской поправки в эту империю зла, как назвал Россию Рейган, мы не имели права привести. Нужны были какие-то срочные переговоры на уровне правительства. Джуди звонил своим друзьям-сенаторам, но власть имущие всегда и везде стараются показать свою значимость и никогда не торопятся. Столько времени, пока все это наладится, бедная девочка явно не переживет. Кроме того, меня и Джуди, я тоже это заметил, взволновали ее ближние, которые ее привезли. Борин объяснил им, что это всего лишь сопровождающий, воспитательница из интерната и врач-реаниматолог, сопровождающий ее, но я же видел, как они на нее глядели. Просто сопровождающий, лишь добросовестно исполняющий свои обязанности, и не более того, так не смотрят. Мы с Джуди тщательно изучили дело девочки. Сирота, попал в интернат 2 января 1991 года, подкинута кем-то в медпункт железнодорожного вокзала города Троицка. Кем? Быть может, кем-то, кто захочет выйти из тени в самый неподходящий момент, предъявить свои родительские права и объявить нашу акцию незаконной, а меня преступником, нарушающим ради своих экспериментов местные законы, оперирующим без разрешения. Тревога не покидала меня. Конечно, враждебная акция будет особенно результативной, если вдруг моя операция закончится плачевно. Приехали резать наших детей, тренироваться, проводить эксперименты, слушая в переводе Григория всюду нас сопровождающего, помогающего нам здешние статьи, полные злобы и нападок, я уже представлял себе, как нас уничтожат. Наверняка это дойдет до Штатов. Моя безгрызная репутация может пострадать. А у нас не терпят хирургов даже с чуть-чуть подмоченной репутацией. Клиенты обходят таких. Всю жизнь свою я поставил на карту. Ради чего? Неужели меня в такой степени касается победить здесь зло или добро? И мои опасения подтвердились. Однажды нас с Джуди вызвали в наше консульство на длинный разговор. Суть его сводилась к следующему. Наверное, нашу благородную акцию надо сворачивать. В теперешней политической ситуации она может быть использована врагами Соединенных Штатов. Он показал нам статьи в некоторых газетах, правда, коммунистических, как сказала Джуди. Тексты были направлены против нашей акции, даже лично против меня. «Откуда у них интересна столь подробная информация лично обо мне?» — спросила я у консула. Он многозначительно пожал плечом. «Вот откуда!» Сопровождающий нас Гриша показал в окно на возвышающуюся над крышами домов серую гранитную громаду КГБ. Эти буквы были слишком хорошо знакомы в Америке. С ними было связано все мрачное в отношениях наших стран. «Но откуда у них чисто медицинская информация?» — спросил я. «О, у них свои люди везде!» — усмехнулся Гриша. «Я попросил поподробнее перевести статьи. Лучше всего я запомнил одну статью, благодаря хлесткому названию «Ковбой со скальпелем». Суть ее была такова. Лихой американский ковбой со скальпелем приехал поэкспериментировать на наших детях, что стало возможным лишь благодаря предателю Горбачеву, продавшему русских людей американцам. Слушайте, это было противно. Особенно взбесило меня слово «поэкспериментировать». О каких экспериментах здесь идет речь? Вот в Африке я действительно разрабатывал и весьма успешно новые операции. А здесь, в этих условиях, медицинских и политических, самую обычную операцию, которую делают у нас уже во всех клиниках, будет не провести. — Решайте, — сказал мне консул. — Вот этого, — он встряхнул газеты, — вполне достаточно, чтобы мы заявили протест, а вы уехали, сохранив честь и профессиональную репутацию. — Да, провалом это будет и для Джуди. Она вложила, я знаю, свои последние деньги, и у нас тоже есть злые журналисты, которые напишут, что ее совместная с КГБ акция удалась, и больше ей никогда ничего серьезного не доверит. Она только этим и живет. Сама, кстати, серьезно больная. Я знал это, хотя она не жаловалась. Потом я вспомнил бедную девочку, ее дырявое сердце. Такой ужасной тетрады Фалу я давно не видел. Вспомнил девушку, сопровождавшую ее, страстный ее взгляд, полный надежды, словно я мог спасти не только жизнь девочки, но и ее. «Могу я подумать?» — произнес я. Джуди глянула на меня с благодарностью, консул с неудовольствием, но как опытный дипломат взял себе в руки, позвонил секретарю, и в комнате появилась тележка с классной выпивкой. Я уже начал скучать здесь по любимому Балантайну. Через два дня последовало приглашение в гости к великому, как сказали Грише, хирургу. На пельмени он долго объяснял мне, что это такое. Я посоветовался с Джуди, и мы решили поехать. В машине, которая за нами пришла, это была личная машина великого хирурга, кроме молчаливого шофера, оказалась еще девушка. Сначала меня поразили пышные темные ее кудри, потом она повернулась, и я узнал Марину, сопровождающую девочки, которую я должен был оперировать. Сначала был удивлен, переглянулся с Джуди, но потом Марина заговорила по-английски довольно хорошо, и я сказал себе, что она, видимо, добавлена к нам в качестве переводчицы и вообще для приятной компании. Ну, что ж, допустим, хотя меня предупреждали, что в России ничего не бывает просто так, во всем надо искать тайный коварный смысл. Я разговаривал с ней с удовольствием. Волнение ее, которое поразило меня при встрече, чувствовалось и сейчас, хотя и уменьшилось. Разговаривали мы в основном о девочке, которую мне предстояло оперировать. Благодаря ей я осталась здесь, — улыбнулась Марина. — Не отпускает, плачет. — Да, ей нервничать нельзя, — сказал я. Любое напряжение, эмоциональное и физическое, может окончиться для нее трагически. Я уже достаточно изучил ее. Мы переехали широкую Неву. Слева торчал золотой шпиль Петропавловского собора, где, как сказала Марина, были похоронены русские цари, кроме последнего царя и его семьи. О том, чтобы похоронить их прах здесь, — сказала она, — ведутся переговоры. Новый прогрессивный руководитель Петербурга считает необходимым соединить их прах с прахом предков и тем самым хоть немного загладить вину перед ними, поскольку, оказывается, последний царь и его семья были казнены. — Варварство! — произнес Гриша. — Да, — сказал я. — В Америке такое было бы невозможно. — Такое было возможно, — добавил я, — только в Англии. И еще во Франции, где тоже время от времени казнили королей. Марина поняла, что я хотел немного облегчить разговор, и улыбнулся. Обогнув широкую площадь, мы подъехали к высокому дому с дорическими колоннами. Такие дома в имперском стиле в большом количестве строились и в Америке в 50-е годы. Я все больше понимал, что при всех различиях в главном, в стремлении к величию и власти над миром, наши страны очень похожи. Именно мысль о могуществе возникала при взгляде на этот дом. «Выходим», — сказал Гриша. «Спасибо», — сказал я по-русски водителю, но он ничего не ответил, даже не повернулся. Если великий хирург окажется таким же, как его шофер, то вечер вряд ли будет удачным. В парадной возле лестницы стоял столик с лампой и сидел коренастый охранник. Он посмотрел на нас и сделал приглашающий жест. Лифт, однако, не работал. Пока мы поднимались по широкой лестнице на третий этаж, Гриша говорил. Надо сказать, этот парень делал все возможное, чтобы мне было не скучно здесь. Гриша рассказывал, что великий хирург жил на одной лестнице с бывшим хозяином города, партийным боссом. Именно из-за ссор с ним хирург надолго был выслан в провинцию и лишь недавно с приходом гласности и демократии вернулся сюда. — Они что, подрались на лестнице? — спросил я. Мне очень понравилось, как Марина улыбается. Я бы хотел, чтобы она делала это чаще. Гриша тоже улыбнулся, но объяснил, что нет, ссора произошла не на лестнице. Партийный босс грубо приказал хирургу сделать операцию своей родственнице, но хирург отказался, поскольку операция была бесперспективной. Босс настаивал, хирург отказывался. В результате хирург был исключен из партии и уволен из клиники. Ему пришлось искать работу в провинции. Я сочувственно вздохнул. Именно этого, думаю, Гриша добивался. Ну, сам подумал, что жизнь хирурга в Америке тоже не безоблачная. Порою по ряду условий приходится работать именно в провинции, там условия лучше. Григорий нажал звонок. Дверь распахнулась, и тут донесся многоголосый, веселый гвалт. Неплохо живут великие хирурги в бедной России. Дом, как я понял, полон гостей. Навстречу нам вышел высокий, полный мужчина с круглым лицом и маленькими хитрыми глазками. Он поздоровался, сгреб пальто, которое дала ему Джуди, и бесцеремонно бросил его на сундук. Вся вешалка была завешена в несколько рядов. — Платон Гришко, — представился хозяин, и коряво, но уверенно заговорил по-английски. Уверенности, как я понял, ему хватало вполне. Мне он сразу понравился. Мы вошли в большую комнату с огромным столом и яркой хрустальной люстрой и были встречены радостным ревом. Давно не помню, чтобы кто-то меня так встречал, если не считать моих неотесанных родственников в Лузиане. И вдруг я почувствовал себя почти так же, как чувствовал себя там. Нас всех усадили на почетные места, на одной стороне стола с хозяином, и сразу налили в большие фужеры по штрафной. Обычай этот идущий оказывает счет основателю города царя Петра, объяснил мне Платон. Пришлось мне подчиниться местному обычаю. Пока я пил, все восторженно мычали и потом разразились аплодисментами. После этого сразу стало тепло и хорошо. Я с удовольствием увидел за столом много знакомых лиц. Опытную хирургическую сестру Маргариту, сейчас она была в декольте, открывавшем пышный бюст, главного бюрократа Борина, здесь он был в пестром пуловере, шелковом шейном платке, весел и беззаботен, потом выяснилось, что он неплохо поет. Было много специалистов, с которыми я уже сотрудничал в клинике, там они были серьезны, сосредоточены, но оказались веселыми, добрыми людьми. Стол был заставлен многочисленными хрустальными графинами с выпивкой разных цветов. Я угадывал, Марина переводила. Если я говорил правильно, все аплодировали. Клюква! Аплодисменты. Грейпфрут! Общий хохот. Не угадал. Американская помощь, Платон указал на графины. Я не понял. Платон пошел на кухню и принес пластиковые баллоны с большими буквами «Royal». К моему удивлению, на баллоне было написано, что спирт произведен в США. Как же он здесь оказался? Платон сказал мне, что после введения в России Горбачевым сухого закона все русские сделались роялистами. Воспользовавшись случаем, я поднял тост. Марина, тоже развеселившаяся, раскрасневшаяся, переводила. Я сказал, что очень благодарен аудитории за то, что расширил здесь свои знания об Америке. Пивки в Америке, я знаю все. Хохот. И все. Хохот, аплодисменты. Но казалось, что нет. Тут я столкнулся еще и вот с этим замечательным изделием моей великой страны за сотрудничество наших стран во всех сферах. Я имел успех. Общение становилось все более тесным и плотным. Я заметил, что никто не был сильно пьян. Все говорили четко и по делу, хотя и несколько возбужден. Я был счастлив. Я находился среди хороших людей и настоящих профессионалов. Гришко, обняв меня своей могучей лапой, говорил, что вообще-то русская хирургия лучше американской. Что так было в прошлом веке, я и сам знал. И что сейчас немного пройдет ахинея, то есть абсурд, и они снова будут делать уникальные операции. Гришко сказал мне, что он сейчас разрабатывает операцию на сердце без остановки его. Это требует, конечно, уникального мастерства, сказал я, и вряд ли будет внедрено в широкое применение. А в Америке стремятся все операции сделать стандартными, распространенными. Ничего, Гришко, жахнул меня своей лапищей, мы свою тоже распространим. Я огляделся и увидел, что все общаются так же увлеченно и горячо. Потом высокая и полная жена Платона принесла пельмени в большой миске, и все накинулись на них и ели их очень много. Я старался не отставать. Разговор, однако, не утихал, хотя перешел, как я заметил, на бытовые темы. «А ты, а я!» — звучало со всех сторон. Платон снова облапил меня, глянул на раскрасневшуюся красивую Марину, которая несла вместе с его женой новые миски с пельменями, и шепнул мне примерно следующее: «А хорошую спутницу прикрепили к тебе». Я слегка отстранился, глянул на него. Видимо, следовало его понимать в том смысле, что красивая Марина прикреплена ко мне органами для слежки за мной. Я и сам, признаться, думал об этом. Но сейчас в обстановке радушия и веселья это ж не казалось мне чем-то ужасным. Я посмотрел на Платона, потом засмеялся и махнул рукой. Мы оба с ним понимали эту ситуацию примерно одинаково. Мол, прикрепили, ну и пусть, куда ж от этого денешься? Ладно ж, хоть хорошенькую. Платон подмигнул мне, и мы выпили. Я повернулся к Марине. Она была сейчас такой близкой, но американский спирт, наше тайное оружие, действовал сильно. Мне вдруг начинало казаться, что я забываю, кто я. Я воображался бесстрашным Джеймсом Бондом, играющим в тонкую игру с русской разведчицей. Чарм ее трудно противостоять. На то и Джеймс Бонд из «России с любовью». Мои сыновья-балбесы обожали этот фильм, и сейчас вдруг я в нем оказался. Потом были танцы, я прижимал, пожалуй, ее слишком уверенно, как агент 007, и чувствовал, как дрожит ее спина. Марина смущенно пыталась высвободиться из моих стальных объятий. На следующий день, когда я встретил ее в коридоре клиники, мне стало неловко за мое вчерашнее поведение. Я изобразил опьянение, схватился за голову, закатил глаза, зашатался. Марина засмеялась. Хотя радость этот день не предвещал. Мы так что провели генеральную репетицию нашего сводного оркестра, и результат был печален. После многих репетиций все, наконец, заработало слаженно. Я включил электрокоагулятор, резак, и тут же погасил свет во всем здании. Запасной генератор, который должен был включиться немедленно, очевидно, был неисправен и заработал лишь через 20 минут. Если бы шла не репетиция, а операция, и свет бы выключился в момент включения искусственного кровообращения, для девочки это означало бы смерть. Как хорошо, что я решил прорепетировать, хотя русские коллеги уговаривали меня сразу приступить к операции. Нет, думаю, репетицией мы от приезда ограничимся. Именно с этим твердым решением я и шел на совет, когда встретил Марину. Ей сказать ничего не смог, а так надеялся. Полное молчание воцарилось после моего сообщения. Неужели мы похоронили надежду? Но я ли один был в этом виноват? Ведь не выступал ни один, кто бы взял на себя ответственность за неприятность с аппаратурой. Никто конкретно за это не отвечал. Или русские не захотели выяснять между собой отношения перед американским гостем. Главное, никто не сказал, в чем проблема. Как она решается, когда будет решена? Безнадежно. В России не умеют решать проблемы, умеют только их создавать. Мне неловко было смотреть на Джуди. Для нее это значит крах. У нашего проекта в США было много врагов. Сейчас они восторжествуют. Но рисковать для политики жизни ребенка я не мог. Все-таки в первую очередь я медик, лишь потом уже патриот. Джуди накануне говорила мне, что и в России, кажется, реакционные силы готовятся нанести удар. У нее есть конфиденциальные сведения из консульства. Так что проект наш, похоже, терпит крах. Молча мы выходили из конференц-зала на первом этаже 12-этажной больницы, и тут к Борину торопливо подошла секретарша и что-то шепнула, глядя на меня. «Ах, да!» — Борин с досадой повернулся ко мне. Видимо, теперь я вызывал у них лишь досаду. «Совсем забыл! Для вас же заказана экскурсия в Гатчину, ну, резиденцию царей, музей, парк!» Последний он выговаривал уже торопливо, явно стремясь отделался от надоедливого гостя с его блистательными, но нереальными проектами. Я хотел ему ответить тоже с досадой, что я не затем приехал сюда, чтобы тратить время на бессмысленные экскурсии, но тут за стеклянной широкой дверью больницы увидел Марину, которая радостно махала мне рукой. «Вот с ней!» — торопливо проговорил Борин и ушел. И все мои русские коллеги тоже разбрелись, лишь Гришко сочувственно потряс мне плечо, добавив несколько русских слов. Начальник я узнал значительно позже. Оставшись в холле один, видимо, никому больше не нужный, Джуди тоже ушла, Я пошел навстречу Марине, моей сопровождающей. Неужели она действительно представлена ко мне для слежки? Мое сердце болезненно сжалось. Какое красивое, я бы сказал, даже одухотворенное лицо, особенно сейчас, когда мы шли навстречу друг другу. Не может быть, — подумал я, — чтобы она служила против меня. Что же ей специально приплачивать за то, чтобы она была радостной? По-моему, за деньги, если она получает их за работу со мной, нельзя выглядеть такой счастливой. За деньги нельзя выглядеть такой влюбленной. А именно так она и выглядела. И вот этот ее образ взволновал меня гораздо сильнее, чем взволновал бы образ опасной и коварной русской шпионки. Да, чтобы я расстался, уехав отсюда, вряд ли ее командировали бы в Нью-Йорк. А с Мариной вдруг я почувствовал, расстаться будет не так-то просто. Мы так разбежались навстречу по скользкому каменному полу, что чуть было не прильнули друг к другу, пришлось выставить вперед руки и мне, и ей. Так что со стороны можно было принять это за объятие. Впрочем, так же восприняли это и мы подержали друг друга за руки, слегка дрожа, а потом, испугавшись, разъяли руки. С моей Мартой мы поженились в полном удовлетворении нашим союзом. Чего не скажешь об отношении к этому браку наших родителей. Жили дружно, родили детей, но я не помню, чтобы у нас даже в самом начале была бы такая хотя бы одна встреча, как эта. Мы молча стояли в центре холла. Марина, я чувствовал, тоже была потрясена этой неожиданной вспышкой чувств, которые накапливались понемножку и вдруг прорвались. Кулефодр, удар молнии, так называют мои предки-французы, внезапную роковую любовь. Это ж не исчезнет. Не кончится ничем, это я понимал абсолютно четко. Неужели рухнет моя устоявшаяся, удавшаяся, профессионально, благополучная во всех отношениях жизнь? Ты за этим приехал сюда? Мы пошли с Мариной к выходу. Возле автомобиля Марина, надо сказать, первая взяла себя в руки и хрипло произнесла, растерянно глядя на меня, но на английском, может, я же представлена, чуть не забыла. Надо немного подождать, с нами еще Гриша поедет. Это «надо немного подождать» снова насторожило меня. Кто приказал? Одной сопровождающей мало нужен второй. Большая честь для меня. Второй долго не шел, и мы с ней смотрели друг на друга, подозрения растаяли, и осталась только любовь. Но как сохранить ее? Мы еще ничего не сказали друг другу. А уже предстояло первое испытание. Я должен прямо сейчас огорчить Марину, сказав ей, что операции Ксюши не будет. Поэтому, когда пришел веселый Григорий, обнял меня, что-то меня сегодня много обнимают, и мы поехали, и я долгое время молчал. Сказать. Вот сейчас. Выйдем с территории больницы на улицу. Но на широкой окраинной улице, окруженной стандартными домами, так грохотали грузовики вокруг нас, что сказать что-то в нужной интонации было нелегко. Потом пришла отвлекающая мысль, может быть, попросить заехать в гостиницу, чтобы я мог для загородной прогулки взять плащ. Август в том далеком 1991 году был прохладный. Но тут я мысленно прикрикнул на себя: «Хватит тянуть время! Ни к чему хорошему это не приведет. Все уловки лживы и губительны». И, повернувшись к улыбающейся Марине, я, продолжая улыбаться, сказал: «К сожалению, я не смогу сделать Ксении операцию». Марина побледнела и отпрянула в дальний угол кабины. Мы сидели с ней сзади. Потом, анализируя этот момент, я вспомнил, что удивился поведению Григория. Он никак не прореагировал и даже не повернулся. Мое сообщение не взволновало его. Ведь он с самого начала сказал, что направлен Министерством здравоохранения для помощи нашей акции. И теперь, когда все неожиданно рушится, это не трогает его? Уже знал? Откуда? На совете в больнице он отсутствовал? Но это удивление было не сильным, все мои эмоции были отданы Марине. Испугавшись за нее, она так побледнела. Я стал торопливо говорить ей, что решение это принято ради безопасности жизни Ксюши, что пока еще здесь не все готово для операции. — И что же будет? — тихо спросила Марина. — А я считал ее представленной, нанятой для слежки за мной. ни за какие деньги, ни за какие гонорары не получится так искренне переживать. Но тут меня посетила другая тревога. Почему же она переживает так за чужую девочку? Конечно, она воспитательница, нанята для работы с детьми. Разве можно, если тебя всего лишь наняли, переживать так за свою подопечную? То, что моя жизнь начинает падать в какую-то пропасть, причем сладкую и манящую, я тогда чувствовал лишь смутно. Все переживалось неосознанно, не в словах, а в смутных ощущениях. Я попытался успокоить себя. Но что ты волнуешься? Ты сказал только то, и достаточно твердо, что не будешь делать операцию, не будешь делать ничего. Ты хотел помочь, не жалея своего дорогого времени и сил, но тут все оказалось неподготовлено, невозможно и опасно. Для кого? Да даже и для меня. Свою репутацию я точно могу тут похоронить. Я говорил все это себе и в то же время не мог отвести глаз от Марины. И тут машина резко тормознула, мы с Мариной вместе стукнулись в спинки передних сидений и, выпрямившись, улыбнулись друг другу. Но шофер впереди что-то зло сказал Григорию. Видно, что-то произошло на дороге. Мы стали смотреть вперед. По поперечному шоссе медленно двигалась колонна танков. Конечно, в любой сильной стране есть танки, но то, что они передвигались в таком количестве, днем, не считаясь движением, на дороге насторожило меня. Мы переглянулись с Мариной, и во взгляде я был отчаяние. Так же, как, наверное, и в моем, вот и кончилось счастье. Нам напомнили, в каком мире мы живем и, главное, в какой стране мы находимся. Что это? — спросил я у Гриши, тронув его за плечо, но он ничего не сказал и даже не обернулся. От его легкого, приятного стиля общения вдруг не осталось и следа. И тут я окончательно понял, что происходит нечто серьезное, даже трагическое. Больше всего, должен сказать, меня напугали даже не танки, а неожиданное резкое изменение Гришиного поведения. То ли он был сейчас настолько напуган, что же боялся со мной говорить, то ли, наоборот, преисполнился наглости, хватит, поговорили. Скорее, склонялся ко второму. Не зря я всегда чувствовал какую-то угрозу, исходящую от него, несмотря на все любезности, а, может быть, даже благодаря им. Отнюдь не всегда его тон казался искренним. Ничего враждебного он мне тоже не сказал, просто продолжал сидеть неподвижно и молча глядя вперед. Нам тоже не оставалось ничего другого, как глядеть туда. Танки все шли и шли, приземистые в пятнистой камуфляжной окраске. На перекрестке стоял солдат уже в пятнистом камуфляже и, держа в поднятых руках флажки, махал ими, скрещивал их, показывая каждой вновь подъезжающей машине, что дорога перекрыта. Какой-то важный господин вылез из большой черной машины и пошел на солдата, крича и размахивая руками. Солдат торопливо запихнул флажки в чехольчики на поясе, и руки его оказались на автомате, и он направил дуло в сторону господина. При этом вид у солдата был испуганный, но именно так от испуга он и может начать стрелять. Следующие машины останавливались безропотно, а потом произошло самое ужасное. Солдатик остановил скорую. Ее водитель заехал гораздо дальше, чем остальные машины, видимо, надеясь проскочить между танками. Из машины снова выскочил доктор в белом халате и стал кричать на солдата, и снова тот схватился за автомат. Скорая развернулась и поехала обратно. — Нет, — понял я, — в этой стране у нас ничего не получится. Это имело и самый конкретный смысл. С Мариной, очевидно, нам придется скоро проститься, чтобы не увидеться больше никогда. И с этой отчаянной мыслью мы и глядели друг на друга. Наша машина тоже развернулась и поехала назад. Мы вернулись по моей просьбе к больнице. Марина поняла, что наша миссия в России заканчивается, и смотрела на меня умоляющим взглядом. Но что я мог сделать? Судя по происходящим событиям, Гришин, кажется, разговорился и перевел мне то, что сообщало радио. Не только нашей акции пришел конец, но и вообще отношения между нашими странами. Однако взгляд Марины будоражил меня. Не мог же я все бросить просто так. «Если я успею, я сделаю альтернативную операцию по Блэлоку», — сказал я Марине. «И Ксюша некоторое время сможет жить, а потом, я надеюсь...» Марина сияла. Поцеловав ее, Гриша глянул на это с некоторым изумлением, и пускай я ушел в больницу. На следующее утро мы с Джуди спустились в холл гостиницы «Ленинград». После того, как нас стали часто показывать по телевизору, о нашей акции стала писать пресса, нас переселили в эту гостиницу, впрочем, довольно плохую. Спустившись в холм, попали в тесную и шумную толпу. Как мы сразу поняли, из отеля не выпускают. Несколько одетых в штатское, но одинаково коротко стриженных парней стояли у стеклянных дверей и сдерживали разъяренную толпу. Люди приехали в этот прекрасный город, видны сквозь стеклянные двери вовсе не для того, чтобы торчать здесь. Можно было пожалеть этих парней, выполняющих приказ. Обливаясь потом, стараясь при этом улыбаться, они извинялись сразу на многих языках, объясняя, что все это делается для безопасности гостей, в городе возможны военные действия. В холле было очень много хорошо выглядящих, явно приехавших из-за границы людей, громко и яростно говорящих по-русски. Употреблялись и некоторые неофициальные обороты речи, которые я тоже научился тут понимать. Джуди объяснила мне, что как раз сейчас происходит здесь конгресс соотечественников. Знаменитые русские со всего мира, поверив сведениям о радостных переменах в России, приехали сюда на конгресс. И вот как тут их встретили? Устроили путч. Я уже видел танки по телевизору, а не только из машины. Но все же надеялся, что мы как-то проскочим. Должен заметить, что в русской толпе тоже не было отчаяния или уныния. Все говорили громко и решительно, некоторые даже весело. Было ясно, что происходящее взволновало, но не испугало их. Все они были полны решимости и теперь оживленно обсуждали, как быть. Я решил тоже не бездействовать. Я протолкался вперед к охраннику, чье лицо показалось мне наиболее сообразительным и симпатичным, и стал настойчиво что-то по-английски, а потом даже по-русски, как мог объяснять ему, что я американский хирург и должен сейчас сделать операцию русской девочке, жизни которой угрожает опасность. «Ничего не знаю, нельзя», — уныло повторял он.